печаль. Порой себя до боли жаль. Моя судьба преград полна, и никому я не нужна. Девчонка шумного журнала, нельзя так больше жить, устала. Слова, улыбки и мечты, все дети глупой пустоты. Дверь.